Глава 30. Город Инбракар, 2072 год по земному летоисчислению. «Они уже перед новыми стенами», — сообщила Таксаю, и отголоски ее слов загуляли по каменной глотке ветровой башни посольства. «А где господин мой муж?» — окликнула ее снизу Сукмельсхироту Ваадай, глядя вверх на подол халата Таксаю и вставленные в шлепанцы ступни. «И где высочайший? Ты видишь их?» «Вот они», — спустя некоторое время произнесла Таксаю, указывая рукой на юг, на место, в котором блеснул панцирь. На высочайшем золотая набрюшная броня и такой же о хвосте. И да, еще серебряные наручи и поножи. Посланник находится слева от него, он весь в серебре. Они возглавляют боевой отряд, а знать теснится за ними. «А что противоположная сторона?» — спросила Саукмель, посмотрев на свою Рунао. «Кем же она приходится мне теперь?» — спросила она себя. «Не служанкой более, это уже невозможно. Компаньонкой, пожалуй, и достаточно часто. Союзницей, может быть. Теперь в Ксане нельзя было найти подходящего слова для Таксаю. Сколько же их?» «Многое множество», — думала с незаконным восторгом Таксаю. «Нас так много!» И как описать это женщине, никогда не видевшей ничего, кроме внутренней стороны занавесок, своих носилок или каменных стен своего имения? Всю свою жизнь госпожа Саукмель отдавала свой разум тонким переплетением власти и закона, деликатной паутине политики женаата, но сейчас было не до абстракций. Перед ними находилась физическая мощь. «Мятежников больше, чем волос на теле», — рискнула Таксаю. «Больше, чем листьев на высоком Мархларе, моя госпожа. Их слишком много, всех не сосчитать». «Я иду наверх», — объявила Саукмель. Городские слухи утверждали, что система питания радиостанции вышла из строя, и Саукмель изголодалась по информации. Не обращая внимания на протесты Таксаю, она заставила себя подняться по винтовой лестнице, устроенной внутри ветровой башни, чтобы собственными глазами взглянуть на собравшееся множество. Однако, оказавшись рядом с Таксаю и приподняв вуаль, пошатнулась. «Тебе плохо?» — воскликнула Таксаю, схватив Саукмель за руки, чтобы та не упала. «Нет, да, я не...» — Саукмель уронила обратно вуаль и зажмурила глаза. Все, что находилось от нее дальше, чем половина першественного зала, сливалось воедино. «Расскажи мне», — проговорила Саукмель, становясь понадежнее. Она вновь приподняла свою вуаль. «Расскажи мне, что я вижу. Все плывет в моих глазах». Таксаю постаралась самым лучшим образом исполнить приказание хозяйки. Она назвала известные той ориентиры и знакомые объекты. Дома сделались похожими на игрушечные, а рослые деревья Аажа, создававшие тень в собственном дворе Саукмель, превратились в веточки или саженцы, или их вовсе невозможно было заметить в глубоком переплетении контуров и очертаний. Руны стали цветными точками, подобно узелкам на лишенном узора ковре. Рассерженная этим бессмысленным смешением форм, почувствовав головокружение, Саукмель сдалась и спустилась к самому основанию башни, в свое убежище. Маленькая комнатушка в своих каменных стенах давала последний приют желанному для Саукмель уединению. Посольство было набито беженцами. Следуя примеру Хлавины Китхери, магу Рах Ваадай также постарался принять к себе столько людей, сколько мог прокормить. Однако терпеть последствия решения мужа приходилось самой Саукмель. Не имевшие существенного значения руна были переведены на мясо для того, чтобы отдалить наступление голода. В городе осталось очень немного домашних слуг – и эти немногие были настолько загружены, что нетрудно было понять, почему многие из них приметнулись к мятежникам. Даже реформы высочайшего не смогли приготовить женщин-женаата к жизни в тесноте и к тому же среди незнакомцев. Никто теперь не знал, какой у кого ранг. Сердитые и мелочные ссоры случались не реже, чем дожди, и слишком часто их результатом становились располосованные лица и кровоточащие животы. «А это должно быть иноземка-фея!» — воскликнула Таксаю, простирая руку над каменным парапетом башни. «В самом деле?» — выдохнула Саукмель, возвращаясь на рампу и вытягивая шею вверх. «И на что она похожа?» «Очень маленькая, как дитя». Как оно может дышать? Носа-то ведь нет никакого, и хвоста тоже. Так стою, поежилась. Должно быть, какой-то уродец. Волосы только на части головы. Внимание Таксаю на короткий миг отвлекла привидевшаяся ей сценка с высочайшим, имеющим этого уродца. «Чудище!» — подтвердила она, — «как всегда говорил господин наш посланник». «А того другого ты видишь?» — спросила Саукмель. Теперь никто не смел произносить имя изменника. Факт существования Супаарева Гайжура давно был изгнан из памяти, а весь клан его предан смерти. «Сегодня он умрет от руки Хлавины Китхери», — подумала Саукмель. «Руны говорят, что дочери его уже нет в живых, а значит, остается только иноземка-фея, не способная жить вечно. А тогда, — подумала Саукмель, — мы оставим мятежникам юг и предоставим их собственной судьбе. Высочайший построит новые города и выставит чужаков из наших владений. Наверное, мы будем бедными и голодными, но тогда вернется время для красоты и культуры, для науки и песни». «Эй, безымянный выходит вперед!» Последовала напряженная пауза. «На нем нет доспеха», — сообщила Таксаю нарочно тихим голосом, чтобы весть эта не взбудоражила тех, кому не положено было ее слышать. Появление на поле без доспеха означало жуткое оскорбление высочайшему, ибо таким образом бросивший вызов говорил: «Против тебя мне незачем защищаться». Раздался боевой гимн, громогласный хор воинов, готовых к смерти или победе. Согласно собственному рангу, поединщики выходили друг против друга до тех пор, пока какая-либо из сторон не сдавалась. Сегодня эти приготовления имели чисто церемониальное значение. Только один воин мог выступить за руна, так что предстоял поединок двоих мужей, высочайшего и безымянного, одобренный всеми, засвидетельствованный всеми, со своим итогом и результатом. «И тогда все кончится», — прошептала Саукмель, прислонившись к холодному камню своей башни, и попыталась не услышать отчаяния, прозвучавшего в собственном голосе. «Супаари, на нем панцирь», — проговорила София, находившаяся на противоположной стороне долины напротив башни Саукмель. «Но я выхожу без доспеха, значит, и он снимет свой», — проговорил Супаари, глядя на нее серо-голубыми глазами, спокойными, как камни под тихой водой озера. «Только трус выйдет против бросившего ему вызов несравным вооружением. Китхери нельзя назвать трусом». «Никакой разницы нет», — проговорила Джалао, вставая рядом с Софией, не скрывая своего пренебрежения к глупому зрелищу. «Выходи в панцире или голым, итог все равно будет одним и тем же». «Если бы они только отпустили своих руна, нам не пришлось бы делать это», — вскричала Пуска, стоявшая рядом с Джалао. «Они не могут победить. Почему в таком случае они не отпускают своих руна?» Без какого-либо слова или жеста, повинуясь какому-то внутреннему чувству времени, Супаари отошел от них, отправляясь вниз по склону на поле боя. Дрожащим от гнева голосом Джалао выкрикнула: «Ты собственными руками губишь себя!» Увидев его спину, Пуска завыла, однако София осадила ее. «Не зарони в него слабость», и проводила Супаари на бой одним близоруким глазом. Предстоял первый за четыре поколения поединок государственного уровня, и потребовались усилия всех оставшихся в Энбракаре живых протоколистов руна, чтобы правильно организовать его. На сей раз они превзошли себя самих, ощущая, что им представился самый блистательный способ закончить свои жизни. Начиная с детских лет, такие женщины с удовольствием лицезрели своих господ, правильно одетыми, правильно украшенными, с крошечными складочками на широких плечах, со сверкающими там, где надо, самоцветами. И удовлетворению специалистки по протоколу служило знание того, что она приготовила своего господина к схватке так, чтобы оба мужчины не нанесли противнику непреднамеренного оскорбления и не претерпели бы в свой черед напрасной хулы от другого. Перед войной ко всем таким особам обращались за консультациями, длившимися иногда часами, и советы их принимались. Живые хранительницы генеалогии Женаата, эти женщины помнили исторические деяния и нынешнюю значимость каждого клана и разумным образом предлагали не раздувать бесполезный конфликт или, наоборот, разогреть диспут, способный послужить вящей славе своих господ. Часто они жили много дольше, чем обычные руна, потому что на воспитание и обучение их преемниц уходило слишком много времени, однако терпеливо переносили старческие болезни и горести, даже зная, что когда настанет время, их жесткое волокнистое мясо пойдет на съедение жената низшего ранга. Труд их являлся тем основанием, на котором зиждилась вся цивилизация Рахата. На людных улицах и в тесных имениях немногих оставшихся у жената городов, где сходилось множество незнакомцев, людей, сведенных вместе судьбой, совет их стал как никогда ценен. Изголодавшиеся, потерявшиеся, перепуганные женаата готовы были вцепиться в глотку каждому привратнику руна, не впускавшему их в город. И тогда у ворот встали протоколисты руна, выслушивавшие повествования о старинных союзах, решавшие, кого впустить. Для защиты Инбракара они выбирали лишь самых лучших из женаата, представителей высочайших кланов, а остальных отсылали дальше, на север. Выживать, если смогут. Теперь, глядя на противоположную сторону равнины, где собралось войско их собственного народа, руна подолгу рассматривали реющие знамена, присматривались к блеску доспехов, к рядам женаата, строившимся у реки, готовясь вместе со своими хозяевами созерцать течение битвы. Однако, когда настало время хора претендентов, мятежники не запели, и далекие их возмущенные крики нарушали заявленную господами гармонию своим несогласным жужжанием. Протоколисты руна не обращали внимания на оскорбления, сыпавшиеся на них с холма из уст коллег. Они посвятили свою жизнь величественному балету ранга и взаимного уважения. Профессии их вот-вот предстояло уйти в забвение. Однако эти женщины оставят юдоль света и движения, твердо зная, что они исполнили свой долг до конца. За стенами, внутри, более прагматичные люди различным образом готовились к всему дню, потратив на приготовление годы и продолжая готовиться даже теперь. Верность глубоко коренилась в этих рунах, возможно, в самих венах, и когда на верность эту отвечали добротой или даже простой порядочностью, такие руны не видели причины покидать сроднившиеся с ними семейства. Итак, они смотрели на север, гадали, растаял ли уже снег на перевалах, паковали съестные припасы и обменивались безнадежными слухами. В горах есть безопасное место. У них здесь есть собственный иноземец. Они никого не прогоняют от себя. Отставив мускулистые руки от крепкого тела, Хловин Кетхери ощутил вес облачения, жесткого от золотого шитья, блестевшего драгоценными камнями, снятого с его плеч. Он не был рослым или молодым, однако в среднем возрасте он добывал свое пропитание охотой, часто боролся для укрепления своего тела и теперь с облегчением и уверенностью вздохнул, когда доспех его расстегнули и аккуратно положили на землю. Он не обращал внимания на помощников. Напротив, он сконцентрировал свое внимание на поступе, сложении и запахе мужчины, приближавшегося к нему с юга, вооруженного только тем оружием, которое предоставила ему природа. Хваткими ногами, тяжелыми, как молоты, руками, острыми режущими когтями, тяжелым и мощным хвостом, челюстями, наконец, способными вырвать из шеи гортань. Они не видели друг друга много лет, однако лицо Супари осталось ему знакомым. Противник имеет преимущество в росте и длине рук, однако заметно состарился, отметил Кетхери. Лицо его покрылось седыми пятнами, щеки ввалились, вне сомнения, вследствие потери зубов. Он похудел так, что видны ребра. Хвост сделался тонким. Прихрамывает, сковано правое колено, и да, нет легкости в бедре. Грудные мышцы ослаблены длинными шрамами, избороздившими левое плечо. «Это будет не поединок, а казнь», — подумал Хловин Кетхери. «Какая жалость, ибо мы с ним одного рода. Мы оба пытались переделать этот мир, превратить его из камня в облако, а наши жизни — из костей в мягкий мех. Я выхожу на бой за будущее, за жизни еще нерожденных детей. Он тоже выступает за детей, но он сражается за прошлое, чтобы отомстить, чтобы воздать за старые обиды, чтобы стереть с лица земли память о прежнем позоре. Ни он, ни я не доживем до нового времени, не увидим того, что сотворили. Однако элемент трагедии всегда присутствует в хорошей поэме», — улыбнулся Кидхери. «Хотелось бы только знать, кто споет эту песнь». «Скоро дождь», — подумал он, посмотрев на собиравшиеся на западе грозовые облака. Да и напряжение боевых гимнов близилось к высшей точке. Переменился ветер, пахнуло телами руна. Стали слышны приближавшиеся шаги противника. «Заговорит ли он?» — промчалось в голове Кидхери, когда Супари остановился невдалеке от него. «Интересно, что сможет сказать такой человек в подобное мгновение?» «Очевидно, ничего. Перед ним практик, а не поэт». Не говоря ни слова, Супари занял стойку, неловким движением, которое прямо вопияло о больном правом колене. Посему, сохраняя подобное же молчание, Хловин Кидхери с осознанным изяществом шагнул вперед, готовый начать поединок. Как только высочайший оказался в пределах досягаемости, Супари перенес вес на левую ногу и хвост, дернул Кидхери за лодыжку, откинулся назад, повалил его на землю и удивительным движением подтащил к себе, так что горло высочайшего оказалось открытым. Кидхери, извернувшись, вырвался на свободу и перекатился по земле. Опираясь на хвост, нырнул головой вперед. Едва устояв на ногах, Супари отдернулся, однако недостаточно быстро, и получил ошеломляющий удар ниже уха. Недостаточный для того, чтобы сбить с ног, но увесистый, так что ему пришлось отойти на несколько мгновений, чтобы прийти в себя. Став осторожнее, оба бойца, широко расставив руки, кружили друг вокруг друга, не слыша вопли и рева толпы из-за собственного громкого дыхания. Супари вдруг повернулся на своей здоровой ноге, но вместо того, чтобы выбить дыхание из груди высочайшего, воспользовался движением для того, чтобы ударить правой пяткой сзади под колено Кидхери. Великолепный выпад, наверное, сработал бы, если бы только Супари сумел устоять на ногах, но утратил свое преимущество, когда оба они повалились на землю, охнув от соприкосновения с нею. Ухмыляясь, удовлетворенный тем, что поединок не оказался настолько нудным, как он предполагал, высочайший перекатился и встал, глядя ровным взглядом на своего противника, ощущая, как повинуется тело его воле. «Ты лучше, чем я ожидал», — без капли иронии сказал он своему несостоявшемуся родственнику, вдовому мужу его сестры. «Тебе не хватит твоих достоинств для победы, но умрешь ты хорошо». Ответом ему был только резкий и красноречивый запах ярости, и следующая атака Супари едва не стала более эффективной. Высочайший попытался вырваться из начатой хвостом ножной хватки, зажавшей обе его руки, однако не сумел и потому навалился на противника всей тяжестью нижней части своего тела, и оба они повалились на землю, напрягая все силы, задыхаясь. При падении руки Супари разжались, и Кидхери, воспользовавшийся возможностью, вывернулся и обхватил руками корпус противника. Высочайший уже с предельной ясностью видел тонкие жилки в глазах Супари. Их сменили тонкие волоски на конечности его лица, когда он откинул голову назад, чтобы впиться зубами в горло Кидхери. Хловин Кидхери, как завороженный, даже не попытался отстраниться от зубов, вонзившихся в толстую кожу у основания его собственной шеи, но закрыл глаза, впивая всем своим существом этот последний, полностью пережитый им момент. Теперь он ощущал неровное дыхание Супари, мог бы сказать, что этот человек ел и пил в последний день своей жизни. Прислушиваясь к стуку о землю искавших опору хвостов, Кидхери с уверенностью опытного насильника уловил тихие стоны противостоявшего ему тела. Он изогнулся дугой. Упершись ногами в грудь Супари, Кидхери с воплем высвободился. Он едва заметил боль, когда зубы Супари разорвали его кожу, но, поднявшись на ноги, галантно провозгласил: «Первая кровь претенденту!» Мягкое кружение продолжилось. Его прервали три близкие схватки, оставившие обоих задыхаться, шумом в крайнем утомлении хватая ртами воздух. Оба противника были уже не молоды, и поединок оказался тяжелее и дольше, чем оба они ожидали. Нарушая ритм поединка, уже на исходе собственных сил, Китхери наконец перешел в наступление, использовав свою относительную короткорукость. Когда Супари приготовился парировать готовящийся удар в ноги, Китхери превратил свое движение в нырок, ударив плечом в грудь Супари мимо выставленных для защиты рук. Ответом стало мгновенное инстинктивное движение. Супари сомкнул руки за спиной высочайшего, совершив фатальную ошибку. После чего Китхери мгновенным движением руки вверх закончил поединок. Вскинув руки в экстазе, он пропел, обращаясь к собравшемуся на склоне множеству. «Ван Мите искусству смерти!» Супари не упал сразу. Он даже не посмотрел вниз на то, что произошло с ним. Он повернулся в сторону и сделал несколько шагов, пока внутренности вытекали на грязную землю из раны в его животе. Какое-то ужасное мгновение Софии казалось, что он споткнется о собственные кишки. Но тут колени его подогнулись, и, не поддающиеся подсчету секунды, она не смела вздохнуть, не смела наполнить собственные легкие воздухом, чтобы продолжить жизнь без него. «Он убьет меня, Фия», — сказал ей голосом столь же холодным, как ветер, несущий чистое прозрачное благоухание горного снега и обетование скорой грозы. Китхери с детских лет учился воинскому мастерству, и он убьет меня. В то утро Супари сидел на земле напротив Софии посреди армии Руна, которую с их помощью создала Джалао, которой теперь присоединились Руна Валнбракара, добившиеся свободы и присоединившиеся к осаждавшим. София не стала протестовать против его слов, постаравшись ничего не чувствовать вообще. Это приобретенное давным-давно умение позволило ей выжить в войне, закончившей ее детство, а теперь стала второй натурой, когда война вновь окружила ее собой. В известном смысле Супари уже оставил ее. В последние годы, занятые войной на разных фронтах, они встречались нечасто. После того, как выросли и ушли дети, разговаривать было не о чем, кроме войны. Супари владела странная пустота, как если бы каждое новое продвижение руна врезало некое пространство в его душе, а каждый их успех и проявление способностей и компетенции навлекали на него еще большее предельное неуважение среди собственного народа. «Они больше не нуждаются в нас», — проговорил он однажды с какой-то небесной радостью, «и, наверное, никогда не нуждались». Поэтому, когда Супари объявил, что умрет, София просто встала перед ним на колени и протянула к нему руки. Наклонившись вперед, он припал к ней лбом и снова повторил голосом столь негромким, что звук этот, казалось, доносился к ней из собственной крохотной грудной клетки. «Он убьет меня, но я почту своей смертью народ». И теперь одинокая, осиротевшая София, глядя вперед на распоротое его тело, произнесла: «Ты славно бился». Обратив невозмутимое лицо к громоздившимся над нею гороподобным облакам, она услышала плеск и брызги первых капель дождя, но почувствовала их только тогда, когда тихая песнь грозы утонула в пронзительных воплях солдат Руна, вкладывая в эти крики собственное разочарование и тоску, горе и ярость, направленную на этих упрямых джанада, до сих пор смевших противиться власти, силе и правосудию руна. Панцирная пехота потоком, грохоча, ринулась вниз по склону, обтекая Софию как скалу, оказавшуюся посреди течения реки. Поток этот затопил сперва поле перед воротами столицы, а потом со всей силой ударился в створки главных городских ворот. «Мясо возмутившееся, мясо взбунтовавшееся, мясо воюющее», — подумала София. «Мясо, обретшее свой собственный голос». Она долго стояла, наблюдая за происходящим, и, наконец, сошла с места, начиная собственный путь по утоптанному склону, ощущая резкий аромат поломанных и потоптанных трав, как бы со стороны, замечая рев ветра, к которому уже присоединялся победный рык пламени, слишком свирепого для того, чтобы его мог погасить дождь. Трупы Супаари и Высочайшего находились к ней ближе всех остальных, так как поединок их происходил в центре поля, на виду обеих сторон, и оба тела были равным образом потоптаны и повреждены ногами устремившейся к воротам рати. Смерть соединила их. Будучи слишком маленькой для того, чтобы выпрямить члены Супаари, она не решалась вправить на место его внутренности и потому не сделала ни того, ни другого. Сев у его головы, София гладила снова и снова тонкую мягкую шерстку его щеки. Тело убитого остывало, а она платила, платила и не могла выплатить до конца весь жуткий долг своей любви. «Дай мне умереть», — с тупой настойчивостью повторяла Саукмель, обращаясь к увлекавшей ее за собой Таксаю. «Дай мне умереть». «Нет», — всякий раз повторяла ей на это подружка Рунао. «Надо подумать о детях». «Умереть лучше», — говорила Саукмель. Однако Таксаю и прочие руна все досаждали, все мучили ее. Каждая из них несла на спине младенца Женаата, тащила за собой ребенка или влекла за собой женщину, являя жестокость в своем желании довести хотя бы этих немногих в безопасное место. И Саукмель крепилась. Каждый шаг следовал за другим, как сердцебиение за сердцебиением, и, наконец, ее, пусть и легкое, но непривычное к трудам тело, начало сдавать. И она рухнула на землю. Передышка оказалась недолгой. Перед глазами ее появились мягкие детские шлепанцы, истрепанные и окровавленные после форсированного марша, постановившиеся все более и более каменистой почве. Оцепеневшая от утомления, Саукмель посмотрела вверх и увидела каменное лицо ее приемного сына Рукуея, перворожденного сына Высочайшего, которому всего несколько часов назад было 12 лет. Рукуея, чьи жесткие сиреневые глаза видели, как толпа рвала тело 48-го Высочайшего в Инбракаре, в чьей памяти навсегда останется вид горящего города и поля брани, усеянного трупами Женаата и обильно политого их кровью. Телами учителей, поэтов и рассказчиков, инженеров, географов, натуралистов, атлетов, наделенных высшей красотой и грацией, сама походка которых была шедевром, философов и архивариусов, финансистов и законоведов, мужей государственного ума и вдохновенных музыкантов, юношей, мужчин и старцев. Всех, оставленных истлевать под дождем. «Мой отец чтил тебя», — безжалостно молвил своей приемной матери Рукуей. «Будь достойна его, женщина. Поднимайся, чтобы жить». Так она поднялась на ноги и побрела дальше, на север, оставляя на камнях алые отпечатки рядом со следами 12-летнего мужчины. И вот, по прошествии многих дней после первого заката, они увидели монстра. Стоявшее на двух костлявых ногах существо было обнажено и телом своим без волоса, если не считать гривы и бороды, да еще непонятных клочков шерсти на его теле. В своих руках над головой оно держало зонтик, сделанный из потрепанной голубой ткани. Невзирая на удивление при виде столь странного существа, никто из беженцев не вымолвил ни слова. Молчало и чудище. Оно только стояло, преграждая им путь. И тут, откуда ни возьмись, возник Женаата. Многие руны освободились от паралича и рванулись вперед, чтобы своими телами прикрыть своих подопечных от незнакомца. Однако, когда они осознали, что Женаата не вооружен, а на плечах его едет малое дитя, руны переглянулись в смятении, более не зная, откуда ждать опасности и кому можно доверять. «Мое имя Шетри Лаакс», — сказал мужчина. «Все вы находитесь здесь, потому что руны предпочли сохранить жизни Женаата. Посему жена моя, Хейнала, и я предлагаем вам пищу и кров до тех пор, пока вы не окрепнете настолько, чтобы самостоятельно принять ваше следующее решение. Это мой шурин Исаак. Как вы видите, он иноземец, однако не представляет никакой опасности для вас. Моя жена познакомит вас с правилами нашего поселения». «Если вы согласитесь соблюдать их, мы будем рады принять к себе всех вас, руны и Женаата, как принимали к себе и других». Откуда-то из середины кучки утомленных, взволнованных женщин донесся раздраженный голос. «Твоего шурина? Значит, ты женат на иноземке?» Но прежде чем Шетри успел ответить, Вперед шагнул Рокуей. «Вижу лицо труса, живущего, когда воины превращаются в прах!» — выкрикнул он. «Обоняю запах того, кто годен только на то, чтобы питаться пометом!» «Ах, но мертвецы не едят, а тем более помет!» — возразил Шетри с прежней любезностью, не желая затевать ссору с утомленным юношей. Он был прекрасно знаком с агрессивным ужасом, владевшим многими из таких мальчишек, еще не отошедших от смерти отцов, дядьев, братьев и стыдящихся того, что сами они живы. «Увы, господин, но я оказался воином, так и не решившим, чью сторону следует ему принять, к тому же еще и очень неумелым, и посему решил жить, не угрожая ничьей чужой жизни», — проговорил он, посмотрев на Таксаю и прочих руна, прежде чем вновь обратить свой взгляд к мальчику, и даже своей собственной. «Если мое общество будет неприятно тебе, то, поев и отдохнув в моем владении, ты можешь избавить себя от всяческого неудобства, оставив мой дом». Сбитый с толку мягким приемом, мальчик промолчал. «Он также шатался от усталости, и ноги его были разбиты», — заметил Шетри. «Но предложить ему какую-то помощь значило нанести оскорбление, и поэтому Шетри просто предложил. «Позволь мне показать тебе дорогу». Тут к нему подошла женщина средних лет и прикоснулась к его руке. «Какой очаровательный ребенок!» — проговорила она, рассматривая малышку, сидевшую на плечах Шетри, и стараясь, чтобы голос ее не дрогнул. «Какие прекрасные глаза!» «Да», — нейтральным тоном согласился Шетри, понимая, что собеседница его просматривает генеалогические варианты. Неглубоко вздохнув, она пришла к неизбежному выводу. «Семейная черта должна быть унаследована из рода матери», — спросила она из-за тонкой, прежде, но ныне порванной вуали. «Да», — снова согласился Шетри, готовясь к нападению, а может быть, к ранам. Но женщина просто обратилась к мальчику, задиравшему Шетри. «Рокуей», — проговорила она, обращаясь к внутренним резервам достоинства, — «похоже, что по воле богов ты попал к близким родственникам. Жена этого человека наверняка является двоюродной родственницей по линии твоего отца». Вновь повернувшись к Шетри Лаксу, она приосанилась. «Мое имя Саукмель Схирот Уваадаи, а это мой приемный сын Рокуей Кетхери». Изумление на лице Шетри даровало ей мгновение прежнего превосходства, однако Саукмель реально смотрела на жизнь. «Твое приглашение — знак великой доброты, мы у тебя в долгу, и мой приемный сын, и я». «Нет», — поправила она себя, протянув другую руку Таксаю. «Все мы будем благодарны тебе за гостеприимство на тех условиях, которые тебе будет угодно продиктовать». «Никакого долга и тем более условий, моя госпожа», — проговорил Шетри, с трудом отрывая взгляд от мальчика, в котором он узрел молодую мужскую версию собственной жены. «Скорее соглашение, если вы захотите остаться у нас». «Они поют?» — спросил Исаак своим ровным и бесцветным голосом, которым разговаривал и который так странно контрастировал с тем высоким и чистым голосом, которым он пел. Смутившаяся Саукмель посмотрела на Шетри. «Мой Шурин любит музыку», — пояснил, не вдаваясь в подробности, Шетри, понимая, что гостья его слишком устала для дальнейших объяснений. Однако Саукмель ответила Исааку. «Рокуей знает множество песен, у него задатки поэта». «И воина», — добавила она для того, чтобы приободрить мальчика. Исаак не смотрел ни на кого. «Он останется». Такими были его слова.